В мавзолей я не попал, но дошел до памятника Пушкину. Время для института все еще было чересчур раннее. Я решил подкрепиться и, устоявший перед памятником старухи в белом халате с жирным животом, купил на 2 рубля 50 копеек по одному из всех продаваемых ею 4 сортов жареных пирожков за рубль с мясом и по полтиннику с рисом, с капустой, с повидлом. Тут же сел на лавочку и, не стесняясь присутствием великого коллеги, заглянул внутрь тетради с целью очередной ревизии сочиненного. Новое прочтение вырвало вздох из стесненной груди. Что есть в наличии? Новогоднее, матери, отцу, тете Ане, дяде Косте, брату Севе, брату Вите, сестре Фаине, бабушке. И вот это. Без названия. Остывает земля, тени темные стелются медленно, и внизу корабли опускают за борт якоря. И вверху самолет тянет по небу нитку последнюю, и как угли в костре догорает и гаснет заря. Девушка Света готова была автору за эти стихи отдаться, но автор догадался об этом лишь несколько лет спустя. Так или иначе, стихотворение Свете понравилось, особенно вторая строфа. «Далеко-далеко тарахтит катеришка измызганный, загорелся маяк, и выходит, качаясь луна, тихо падают вниз звезды первые белыми брызгами, и на мокрый песок их выносит слепая волна». «Гениально!» Вздыхала Света и, заглядывая стихотворцу в лицо, вопрошала, не тяжело ли ему жить с таким непомерным талантом. На что вопрошаемый интересничал и отвечал, что, конечно же, тяжело. Но от своей планиды разве же убежишь? Сейчас, перечтя содержимое тетрадки, я пришел в большое уныние. То, что называл я стихами, сейчас мне не нравилось. И так стыдно было кому-то это показывать, что быстро наросло и созрело желание отказаться от своего намерения и бежать назад в Керчь. Но я же не просто из дома вышел в сторону Литинститута, по дороге передумал и повернул обратно, а приперся черт-те откуда, сжег за собой мосты, никакого пути назад не оставив. Решил немного дело поправить. Один самый слабый стишок вырвал, другой, сочиненный тут же, вписал. «Вы, молодой человек, если я не ошибаюсь, стихи пишете?» — услышал я голос, булькающий, как из колодца. Я, скрывая досаду, покосился на голос. Пожилой, лет 45, никак не менее, упитанный гражданин в очках с тонкой оправой смотрел на меня, приветливо улыбаясь. «Для печати пишете или просто так, для души?» «Для души», — буркнул я. «Взглянуть не позволите?» «А зачем?» «Затем, что я мог бы быть вам, очевидно, полезен». Чем неожиданный благодетель мог бы быть мне полезен, я спросить постеснялся, но предположил, что... А вдруг? Это редактор, критик или, может быть, даже какой-нибудь знаменитый поэт. Сейчас почитает стихи, прослезится, пожмет руку и на первом томе своего полного собрания сочинений выведет «Победителю ученику от побежденного учителя». Или что-нибудь вроде этого. Хотя, конечно, вряд ли. Но все-таки. Я загнул тетрадь так, чтобы легко доступным осталось лишь только что испеченное, и протянул ее в любопытные руки. Память не сохранила это сочинение в полном объеме. Только последнее четверостишее вспоминается, да и то благодаря тому случайному ценителю, встреченному под башмаками Александра Сергеевича. Ценитель читал стихотворение, беззвучно шевеля толстыми губами, а запомненное четверостишее прочел вслух. Булькая, гнусаве, и испытывая трудности в произнесении всех шипящих. «Мечты, мечты, и я мечтаю робко при свете затухающего дня, что, может быть, нехоженная тропка еще осталась где-то для меня». Он вздохнул, поднял очки на лоб, посмотрел на меня печально и сказал: «Нет, Это не то. Потом подумал и решил свое суждение детализировать. То, что вы пишете, молодой человек, есть настоящая и сущая чепуха. Я и сам думал примерно так же. Но столь прямое суждение меня покоробило. «Почему ж это чепуха?» — спросил я сердито. «Потому что чепуха. Потому что все содержание этого вашего, с позволения сказать, стихотворения стоит 3 копейки, а если сказать точнее, то 2,5. Кроме того, я вам должен сказать откровенно...» Тут голос его посуровил. «Это стихи не наши». «Не ваши?» — переспросил я удивленно. «Не наши», — повторил тот очень серьезно. «Судите сами. Почему вы пишете о затухающем дне, когда можно сказать, что солнце нашего дня находится на пути к зениту? Вы понимаете, что я имею в виду? И почему ваш лирический герой, проявляя несвойственную нашему человеку склонность к индивидуализму, ищет для себя какие-то, понимаете ли, отдельные побочные тропки? Почему он не хочет идти по широкой магистральной дороге вместе со всем нашим народом? Почему? Вы откуда приехали? Из Крыма. Вот и возвращайтесь к себе в Крым. Можете там выращивать виноград или картошку, или заниматься чем-то еще, но писать стихи. Нет-нет, молодой человек, поверьте мне, это совсем не для вас. Впрочем, давайте разберем, что вы написали еще. Он вознамерился читать дальше, но я схватился за тетрадь. Отдайте. Ну почему же? Я же хочу вам помочь разобраться. Не надо. Неблагодарный я вырвал тетрадь, встал и поспешно удалился. Худой конец. Приемные экзамены уже начались, и абитуриенты толпились под пыльными тополями в садике за институтом. Они все были уже признаны таланты. Их признала авторитетная комиссия, пропустившая их через творческий конкурс. Теперь дело оставалось за малым — доказать, что они кое-что помнят из пройденного в школе курса наук для простых смертных. Причем в данном случае действует закон обратной пропорции. Чем больше талант, тем меньше он должен помнить. В садике была обычная экзаменационная толкотня. Кто-то со страхом входил туда, где шли экзамены, кто-то с облегчением или в отчаянии выскакивал, спрашивали, какие кому достались билеты. Самоуверенный молодой и прыщавый блондин читал двум ровесникам свои шуточные стихи фривольного содержания. Я приблизился и послушал. Она, конечно, не девица. Но мне ведь с ней не под венец, а клитак. Она сгодится. Блондин выдержал многоточие, оглядел своих слушателей и победоносно завершил «Сгодится на худой конец». Сам блондин шутки свои засмеялся. Улыбнулись те двое. И я, никем не уполномоченный провинциал, тоже за компанию радостно подхихикнул, чем обратил на себя внимание блондина. Тот повернулся и, оглядев меня, с головы до ног спросил: «Ты кто такой?» «В каком смысле?» «В прямом». «Поэт? Прозаик? Критик?» Назвать себя поэтом я не осмелился и сказал скромно: «Пишу стихи». «Ну, почитай», — приказал блондин. Смущенный оказываемым вниманием, я засуетился, развернул тетрадку. Конечно, я помнил свои стихи и так, но боялся сбиться. Нашел то, которое нравилось Свете. «Остывает земля, тени темные стелются медленно, и внизу корабли опускают за борт якоря». Я читал, уткнувши глаза в тетрадку, а когда от нее отлепился, никого перед собой не увидел. Впрочем, блондина тут же отыскал в нескольких шагах от себя. Тот, прижав к дереву нового слушателя и хихикая, читал ему про худой конец. Что-то есть. Потолкавшись среди них, я поднялся наверх, в приемную ректора. Тогда им был знаменитый писатель Федор Гладков. Там сидела со строгим видом та самая секретарь Фейгина, что прислала мне телеграмму с отказом в приеме. Тогда я представился, она сразу стала приветливой. «Так это ваша телеграмма?» «Остроумная?» «Ректор сказал, что вас надо было заодно эту телеграмму принять». «В чем же дело?» — спросил я.